Глава 17. Когда бойкие лошади, цокая копытами, остановились, и лорд-демон, первым выйдя на улицу, галантно придержал для меня дверцу, я уже не сомневалась, куда именно мы прибыли и что за дом я увижу, когда подниму глаза. Однако при виде того самого особняка, где мне довелось тайком пробыть так много времени, я все же позволила себе дрогнуть и на мгновение замереть. «Вы не говорили, что мы едем не ко мне домой, милорд?» «Мне показалось, что вы не будете возражать», — внимательно посмотрел на мое лицо лорд-демон и выразительным жестом протянул мне руку. Еще одна видимость выбора, иллюзия свободы и призрачная возможность сделать шаг назад. Я, разумеется, для правдоподобности позволила себе лишнее мгновение для раздумий. А потом явственно вздохнула, на миг прикрыла глаза, словно на что-то решаясь, и уверенно приняла поданную им руку, выбираясь из экипажа. Как только я оказалась на земле, кони приглушенно всхрапнули и задергались в постромках, как больные, однако демон не обратил на них ни малейшего внимания. Возниться он тоже никаких приказов не отдавал, но тот, словно получив неслышный приказ, все равно наклонился вперед, пряча лицо за высоким воротником, а потом от души хлестнул жутковато хрипящих, капающих пеной лошадей, и тут же умчался в неизвестном направлении. «Прошу вас», — все еще играя роль галантного кавалера, предложил демон. Я молча взяла его под руку и, ведомая им, направилась к крыльцу, у которого, разумеется, никто нас встречать и не думал. Все окна в доме оказались плотно зашторены, нигде не было видно даже слабенького лучика света. Фонари вдоль подъездной дорожки тоже по обыкновению не горели. Однако милорда это совершенно не смущало, потому что он, как и я, прекрасно видел в темноте. Не знаю, правда, насколько много осталось времени до полуночи, но, судя по моим ощущениям, недолго. Надо было еще немного постараться, чтобы меня не съели раньше. Открыв дверь ключом и заведя меня внутрь, лорд Доранте аккуратно закрыл за собой тяжелую створку, потом что-то произнес, какую-то ерунду вроде официального приглашения, но в моих ушах лишь на редкость громко отдался звук щелкнувшего в двери замка, красноречиво свидетельствующий, что самостоятельно я отсюда уже не выберусь. Собственно, в этом не было особого смысла. Демон мог наброситься на меня прямо здесь, в прихожей, благо защиту на доме он наверняка активировал. Я могла кричать, умолять, биться о стены, и никто бы снаружи не понял, что внутри что-то не так. Впрочем, и сейчас милорд Доранте не стал торопиться. Да и куда ему спешить, если я и так была в его полной власти? Вместо этого он снова предложил мне руку, и мы, словно полноценная пара, направились к ведущей на второй этаж широкой лестнице, где демон впервые попытался меня поцеловать. Это вышло вроде бы и случайно, слегка меня опередив, милорд буквально на третьей ступеньке быстро обернулся и, поймав не успевшую сориентироваться меня, заключил во вполне себе бережные объятия. Его губы тоже не оказались ни холодными, ни твердыми, ни жестокими. Напротив, поцеловал меня он очень даже деликатно, а совсем не как оголодавший зверь, которому, наконец, дали волю. К тому же целоваться демон действительно умел. В этой или, быть может, в прошлой жизни у него определенно имелась большая практика. Головы я, конечно, уже не потеряла, однако все же отметила про себя, что это совсем не противно. От демона ничем плохим не пахло, он почему-то все еще старался держать себя в руках. Наверное, растягивал удовольствие, да и его прикосновения вовсе не были неприятны. «Да, милорд». Быть может, вы об этом не подозреваете, но мне прекрасно известен способ, с помощью которого вы и вам подобные предпочитаете иссушать понравившихся вам женщин. Однако к этому я была пока не готова и дала ему об этом понять, когда спустя пару мгновений насторожилась, напряглась, а потом и отвернулась, отчего губы демона мазнули меня по щеке и только тогда остановились. «Алания, что-то не так?» По-прежнему, не желая снимать с себя маску лорда, поинтересовался он. Я медленно покачала головой. «Чего же вам не хватает?» — отчетливо усмехнулся он, после чего я снова к нему повернулась и пытливо заглянула в его глаза, где впервые за вечер зажглись недобрые огни. «Мне кажется, вы немного торопите события, милорд». «Чего же вы от меня хотите?» — слегка прищурился он. «Не знаю. Может быть, сказки, волшебства, какой-нибудь магии?» «Магии?» — несказанно удивился демон, когда я нерешительно подняла руку, таким же подчеркнуто медленным жестом отстегнула мешающуюся на плечах накидку, сняла перчатку с правой руки и медленно провела кончиками пальцев по его гладкой, тщательно выбритой щеке. «Да, милорд, я ведь хорошо понимаю, что не гожусь вам в качестве пары даже для одной единственной ночи. Позвольте судить об этом мне». «Да, но я всегда мечтала, что это будет чуточку по-другому, и очень хотела бы, чтобы вы не разбивали мои мечты. А сегодняшняя ночь действительно бы стала волшебной, хотя бы один единственный раз». «Знаете, Алания», — доверительно вдруг шепнул наклонившийся ко мне демон, продолжая ненавязчиво придерживать меня за талию, «вы напрасно сомневаетесь в себе и во мне. Но в чем-то вы были правы, и о моей персоне по столице действительно ходит так много слухов, что иногда я и сам начинаю в них верить». «И что же о вас говорят, милорд?» Испытующе взглянула я на него снизу вверх, все еще рисуя кончиком пальца на его щеке невнятные узоры. Он странно улыбнулся. «Всякое. К примеру, есть мнение, что я умею видеть человеческие души». А это действительно так? Но люди же говорят. И у вас пока нет повода в это не верить». Лукаво прищурилась. «Если это так, то что же вы видите сейчас?» На губах демона снова мелькнула все та же странная улыбка, а потом он наклонился еще ниже и доверительно шепнул. «У вас, на удивление, чистая душа. Светлая, манящая, просто невозможно устоять. А это значит, вы напрасно переживаете, что можете мне не подойти. Напротив, Алания, вы удивительно мне подходите. В противном случае я бы вас попросту не заметил». «О, так вот что, оказывается, тебя во мне по-настоящему привлекло. Душа. Как же я сразу не подумала. Ведь кроме наших душ, тебе, демону, на самом деле больше ничего от нас и не нужно». «Вы верите мне, Алания?» — еще тише спросил демон, на мгновение отстранившись и пытаясь понять, что творится у меня на душе. Я же тем временем позволила себе теснее к нему прижаться и также тихо прошептать. «У меня есть просьба, милорд. Кайрон, скажите, вы исполните ее? Ну или хотя бы попробуете?» Он шумно раздул ноздри, а его глаза вспыхнули намного ярче. Кажется, демоническая сущность и впрямь была голодной, хотя и не настолько, чтобы сожрать меня прямо здесь. Полагаю, ему все-таки была важна не только полная, но и безоговорочная победа, причем не здесь, а этажом выше. К примеру, в спальне, где он смог бы спокойно лакомиться не только моим телом, но и душой. Медленно, неторопливо, смакуя каждый глоток. Наверное, поэтому он все-таки согласился еще немного подождать. Ведь чем дольше ожидание, тем слаще победа, и тем вкуснее ему покажется моя строптивая душа, которую он так жаждал заполучить. «Что же вы хотите?» — задал он мне во второй раз все тот же вопрос. «Удивите меня, милорд», — прошептала я, глядя на него абсолютно ясными, доверчивыми глазами. «Я хочу, чтобы вы сделали для меня нечто особенное, то, чего не делали для других, и поразили меня так, чтобы я до конца своих дней об этом не забыла, даже если мы больше никогда в жизни не встретимся». Он чуть крепче меня прижал, а потом подумал и неожиданно кивнул. «Думаю, это можно устроить. Пойдемте». После чего взял меня за руку и, спустившись в холл, потянул в сторону. Поняв, что мы движемся в правильном направлении, я последовала за лордом, правый, если смотреть от входа, коридор, и, мельком покосившись на дверь каморки, где не так давно пряталась, вскоре оказалась в уже знакомой библиотеке. Там, как и во всем доме, было ожидаемо темно. Названия книг на корешках практически не читались. Сквозь плотные шторы едва-едва пробивалась еще не полная, но уже довольно крупная луна. Однако даже с таким освещением было сложно что-либо рассмотреть в сгустившейся здесь тьме. Так что неудивительно, что я на мгновение растерялась. «Хотите, я открою вам небольшую тайну?» Вынырнув словно из воздуха, прижался ко мне со спины невесть как оказавшийся там демон. Я вздрогнула от неожиданности и, слыша, как гулко забилось в ушах испуганное его маневром сердце, едва слышно прошептала: «Хочу». Он тихо рассмеялся, растворившись во тьме так же быстро, как и пришел, после чего возле дальней стены что-то тихонько щелкнуло, а потом ее словно надвое разрезало бьющим изнутри ярким светом. «Заходите», — иронично поклонился лорд Доранте, когда я изумленной птицей распахнула рот и восторженно уставилась на потайную дверь. «О, Кайрон!» «Не стойте на месте, дорогая, вы ведь хотели это увидеть». «О, да, конечно, но разве...» «Давайте руку», — нетерпеливо бросил он. «Тут довольно крутые ступени, так что, думаю, вы не будете возражать, если я вам немного помогу». Я, разумеется, не возражала, а на последней ступеньке и вовсе соизволила запнуться, едва не свалившись прямо в раскрытые демоном объятия. Тот, правда, сразу же меня отпустил, затем нащупал среди стеллажей второй рычаг, благодаря которому потайная дверь бесшумно заняла прежнее место, после чего отошел к столу, позволяя мне беспрепятственно пройтись по его настоящему логову. Пока я делала вид, что глазела по сторонам, и заодно поставила на одну из полок ненужную больше сумочку, он достал из шкафа уже наполовину наполненный чем-то красным бокал, небрежно отсалютовал, когда я, обернувшись, чувственно ему улыбнулась, наконец расстегнул тугие пуговицы на камзоле, сбросил его с плеч, оставив валяться на спинке кресла, после чего хлебнул вина, отставил бокал в сторону, а затем подошел ко мне вплотную, окинул жарким взором, в глубине которого в полную силу проступила едва сдерживаемая жажда, и, по-хозяйски обхватив меня рукой за талию, хрипловатым от возбуждения голосом спросил: «Ну что, ты довольна? Мне удалось тебя удивить». «О, да», — прошептала я, смелым движением закидывая руки ему за голову, а как только он, уже не скрываясь, с довольным рыком впился в мои губы, что было сил, вонзило ему в спину отравленную иглу. К сожалению, игла — это не гвоздь, и даже при очень большом желании довольно сложно вогнать ее в кого-то полностью. Я на свою голову раньше об этом не подумала и своевременно не потренировалась, чтобы все прошло как по маслу. К тому же оказалось, что демоны не такие уж и бесчувственные. Вернее, нет, не так. В человеческом теле боль они, как выяснилось, все-таки ощущают. Но вот на все остальное она, к несчастью, ничуть не влияет. Почувствовав, как что-то укололо его в спину, лорд Кайрон Доранте вздрогнул, молниеносно отпрянул и, мгновенно сориентировавшись, силой меня оттолкнул. «Ведьма!» Я-то надеялась, что могучее сложение не позволит демону дотянуться до иглы, которую я благополучно всадила ему под левую лопатку. Но, увы, я снова ошиблась. И это была моя третья, вероятно, последняя на сегодня ошибка. Потому что тело у милорда оказалось не только сильным, но еще и гибким. Так что вселившемуся в него демону не составило большого труда выгнуться, и, нашарив пальцами торчащую из его спины иглу, резким движением ее выдернуть. Едва взглянув на окровавленный кончик, он одним движением переломил иголку пополам, а потом поднял потемневшие глаза и наотмашь ударил меня по лицу. От удара правую щеку обожгло, я вскрикнула и отлетела назад, силой ударившись спиной о стеллажи, а потом со стоном рухнула на деревянный пол. «Что ты со мной сделала?» — опасно тихо спросил лорд Доранте, тут же оказавшись рядом. А потом одним движением ухватил меня за горло, вздернул наверх и, словно я совсем ничего не весила, припечатал к стене. «Что ты сделала, ведьма?» Я смогла только захрипеть, отчаянно царапая его руку ногтями. «Ну же, Тэ! Арчи! Да скорее же, пока он меня не убил!» Но демон держал крепко. На помощь мне тоже никто не пришел. Вероятно, я все же плохо рассчитала время, и до полуночи, скорее всего, осталось каких-то несколько жалких минут, которых я, к сожалению, могу не пережить. «Говори!» — свистящим шепотом в третий раз потребовал ответа демон, и я, задыхаясь в его руках, вдруг увидела, как белки его глаз жутковато потемнели. Его лицо исказилось, красивые аристократические черты неожиданно поплыли, словно воск на солнце, а из-под них на мгновение выглянуло звериное нутро. «Говори!» Впрочем, я даже если бы и захотела, все равно не смогла бы произнести ни одного членораздельного слова. Пальцы демона сжимали мою шею так крепко, что я почти не могла дышать. У меня в глазах все помутилось, в ушах загрохотали невидимые колокола, и я была почти уверена, что сейчас умру. Но демон вдруг так же неожиданно ослабил хватку, приблизив свое лицо к моему, прошипел: «Ладно, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Тьма, куда уж хуже, я и так сейчас бесславно помру». Когда он разжал руку, я во второй раз грохнулась на пол и, больно об него ударившись, распласталась по нему мятой тряпкой, судорожно пытаясь протолкнуть в перехваченное спазмом горло хотя бы один глоток воздуха. Демон же тем временем отошел к столу, одним движением смел на пол все, что лежало на столешнице, после чего нагнулся, подобрал с пола блеснувший среди бумаг нож для бумаги, ловко крутанул его сильными пальцами, чему-то усмехнулся, а затем вернулся, второй рукой снова ухватил меня за глотку и без малейших усилий, подняв в воздух, потащил к столу. Я сопротивлялась отчаянно. Брыкалась, царапалась, хрипела, неоднократно пыталась его укусить, но тщетно. Демон не обратил ни на укусы, ни на царапины от ногтей, ни малейшего внимания. А мои жалкие попытки освободиться вообще не произвели на него впечатления, так что он без труда приволок меня куда нужно, одним движением взметнул вверх и, с размаху кинув на стол, с силой припечатал к столешнице. У меня от удара из груди вырвался невольный всхлип. Да и затылком я треснулась так, что искры из глаз посыпались. А в отчаянно гудящей голове снова все помутилось. На какое-то время возможность сопротивляться я все-таки утратила. Была почти полностью дезориентирована, практически обездвижена растекшейся по телу болью, а все, что я сейчас могла, это лишь сдавленно хрипеть и мотать головой в попытке хоть немного прийти в себя. Поэтому я не сумела воспротивиться, когда демон одним движением разорвал тугой лиф на моем платье, затем сорвал тонкую ткань прочь и, оставив на мне лишь полупрозрачную сорочку, низко наклонился. «Можешь кричать. Я люблю слушать чужие крики». Одной рукой он с силой прижал мои запястья к столу, да так, что они едва не хрустнули. Остро отточенный нож во второй раз вдруг запорхал перед моими глазами, как бабочка. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Лежа перед демоном, как распластанная перед вивисектором лягушка, я вдруг поняла, что смерть далеко не самое жуткое, что может сотворить со мной обожающий кровавые развлечения демон. Я находилась в полной его власти, и у меня не было против него ни единого шанса. И все-таки сдаваться я не собиралась. Выгнувшись, я забилась под ним, как сумасшедшая. Вскинув голову, попыталась цапнуть его зубами за горло, затем извернулась, толкнула его бедром, вынудив ненадолго отвлечься, после чего сообразила, что ноги-то у меня еще свободны, после чего согнула колено и, что было сил, ударила демона в бок. Тот слегка поморщился, покачнулся, а потом вдруг повел бровями, и я почувствовала, как на меня сверху навалилась невыносимая тяжесть. Грудь сдавила словно тисками, и без того тяжелая голова стала совсем чугунной, на руки и ноги тоже словно гири навесили, поэтому брыкаться с той же силой, как раньше, я уже не смогла. А когда демон прищурился и давление резко возросло, я и вовсе с отчаянным всхлипом распласталась перед ним, как придавленная тяжелым сапогом крыса. «Кто тебя подослал?» — снова склонился надо мной демон. «Зачем ты пришла?» «Да пошел ты!» — только и смогла выдохнуть я. «Кто тебя послал?» — вдруг рявкнул он так, что меня от рванувшей из него мощи чуть не парализовало. «Что это за сила? Что за демоническая магия? Я лежала и больше не могла пошевелить ни единым пальцем, хотя он вроде ничего особенного не делал, и даже не поняла, каким именно образом он смог меня обездвижить. Вероятно, это тоже магия, особая, демоническая, о которых в книгах мастера Девре не было написано ни единого слова. Какая-то разновидность ментальной магии, врожденные способности Доранте, о которых мне ничего не было известно и которыми демон успел овладеть? Хотелось бы, конечно, знать подробнее, но кто же мне даст? Тяжесть, придавившая меня к столу, была уже такой, что я даже плюнуть в него не смогла, а жаль. Это было бы эпически красиво. И я уже даже была согласна умереть, но только если бы точно знала, что последнее слово все-таки осталось за мной. Мой взгляд неожиданно зацепился за стоящие на полке часы, а затем торопливо ушел в сторону, порождая целый сон лихорадочно забегавших мыслей. «Ладно», — усмехнулся демон, — «значит, я немного развлекусь, а ты, прежде чем я заберу твою душу, скрасишь мне время и все равно расскажешь все, что я хочу знать». Я с тоской покосилась по сторонам, прекрасно сознавая, что потерпела полное поражение. «Т. Арчи, ну где же вы, а? Почему так задержались? Эх, как жаль, что я вас больше не увижу. Да и вообще было до крайности обидно умирать. Так, в общем-то, толком и не пожив. А ведь всего 3 недели назад у меня имелись такие планы. Я так много хотела сделать. В моей лохматой голове роилось так много всевозможных идей, что я все ближайшие годы уже распланировала чуть ли не по дням. А теперь что? Лежу, понимаешь, на чужом столе, чувствую себя раздавленной пиявкой. Все мои планы полетели в бездну, жизнь моя повисла на волоске. На помощь мне тоже никто не спешил, и это было вдвойне обидно, чем смотреть на своего убийцу снизу вверх, чувствовать себя абсолютно беспомощной и понимать, что настоящих пыток я, скорее всего, не выдержу. Тогда как стоящая надо мной тварь вскоре одержит сокрушительную победу. «Я хочу сказать...» — с трудом просипела я, когда лорд Доранте снова наклонился и приставил нож к моей груди. Правда, не напротив сердца, а почти у самого горла, вероятно, намереваясь вскрыть меня, как обычную устрицу. «Я скажу, дай только вздохнуть нормально...» Он ненадолго отвел руку. «Говори». «Я вдруг судорожно закашлялась от некстати попавшей в горло пылинки, и едва не задохнулась, потому что приподнять голову и нормально вдохнуть было нельзя. Причем кашляла я так надсадно, тяжело, с таким усилием, что, наверное, даже побагровела. Поэтому демон, явно опасаясь, что я помру, так ничего ему и не сообщив, слегка ослабил невидимую удавку, после чего я все-таки смогла чуть приподнять голову, а когда отдышалась и с шумным вздохом уронила голову обратно, то устало посмотрела на склонившееся надо мной красивое лицо и негромко уронила. «Я знаю, кто ты, демон!» У лорда Доранте опасно сузились глаза. «И что же ты знаешь?» «Что ты здесь не один. Тебе помогли сюда забраться. Заранее подготовили плацдарм, дали возможность узнать свою жертву получше, прежде чем ты атаковал. А еще...» Я с немалым трудом сглотнула вставший в горле ком. «Я знаю, что на достигнутом ты точно не остановишься. Лаэнтер, конечно, большой город, но тебе надо больше, намного больше. Ты ведь высший, правда, и привык действовать с размахом». У демона шумно раздулись ноздри. «Кто еще знает, кому ты успела сообщить?» «Никому». «Врешь?» Я снова закашлялась. «Не, вру». «Кто твои сообщники? Кто тебя сюда отправил? Одна ты бы не додумалась. Ты слишком слаба, чтобы со мной потягаться. Игла в спину — это ничто. Даже если учесть, что она была отравлена, яды мне не страшны. Мне это известно». «Так чего ты добивалась, ведьма?» Снова повысил голос демон. А когда я не ответила, во второй раз залепил мне смачную пощечину, отчего моя голова безвольно мотнулась в сторону, а на губах появился отчетливый солоноватый привкус. «Вот ведь урод! И бьет ведь так, чтобы случайно не убить. У меня, между прочим, и так щека опухла, так он мне теперь еще и губу разбил. Как я теперь отправлюсь на тот свет, такая красивая?» Это было глупо, ты прав. Устало вздохнула я и, собравшись с силами, все-таки сделала то, о чем мечтала все последние минуты, таки плюнула ему в глаза. Мне с тобой уж точно не потягаться. Лорд Доранте молча вытер лицо. Тогда зачем ты пришла? Чтобы умереть? В этот самый момент на стене за его спиной наконец-то сгустилась холодная тьма, а затем в ней проступил четкий силуэт. «Нет, демон», — спокойно сказал бесшумно выступивший из тьмы мастер Девре. А вместе с ним в ближайший угол юркнула почти неприметная глазу приземистая тень. Она просто тянула время. Демон быстро взглянул на полку. Часы показывали ровно полночь. После чего понял все, и прежде чем повернуться к новому врагу, со всего размаха загнал нож мне в грудь.